«Как будто кто-то серьезно повздорил с медведем», — заметил кардинал. «С медведем?» — переспросила Делорм. «А разве они сейчас не в спячке?» «Иногда их сбивает с толку оттепель», — пояснил кардинал. «И они просыпаются. Это не так уж редко бывает. А просыпаются они голодными. Нам трудновато будет установить личность этого парня». «Посмотри на волоски, ближе к локтю», — сказала Делорм. «Они седые». «Вижу». «Посмотрим, нет ли в бюллетенях о пропавших пожилого мужчины, а пока надо поискать, что еще осталось от этого несчастного».